Глава 8. О верных решениях, кулинарных экспериментах и выборе пути. Ну, ты псих. Корнет без сил лежал у дерева в окружении растерзанных лисьих тушек. Нельзя, что ли, было предупредить? Ты мог не согласиться, ответил копающийся в своем коробе барсук. Ага, вот, на, держи. Огнемаг шарахнулся от протянутого в его сторону амулета из скрученных травинок. Да не бойся, это всего лишь реген ХП ускоряет. И вот еще яблоко. Ешь давай, у тебя же всего по единичке везде. Восстанавливай силы. Еще когда Корнет падал с ветки, ему в лоб прилетел амулет Тони, пущенный меткой лапкой Тануки. На землю шлепнулся уже не тщедушный игрок нуб третьего уровня, а дикий, пышущий яростью 500-килограммовый демон Они 300-го левла. Пара десятков 20-уровневых лис оказались ему на один зуб. Неимоверно удлинившиеся руки разрывали мобов на клочки с удара, страшными клыками он перекусывал лису пополам, а на винтовых рогах к концу 10-секундного боя болталось не меньше 5 пронзенных насквозь врагов. Сказать точнее было затруднительно, поскольку на рогах застряли враги не только целые, но и разодранные на части. Вывернув наизнанку, в буквальном смысле слова, последнюю лису, он и огляделся и увидел застывшего от удивления и восхищения Тануки. Громко зарычав, демон бросился к дереву. Барсук мгновенно понял, к чему идет дело, и, шустро перебирая лапками, полез выше. Но демон был очень быстр, и даже несмотря на имеющуюся фору, догонял Тчифу. Тануки старался как мог, но острые когти щелкали уже в паре сантиметров от его левой пятки, когда под увеличившейся массой Они хрустнул не очень прочный сук. Демон полетел вниз, ломая телом ветки и сшибая листья. Шлепнулся он так громко, что бедный барсук и сам чуть было не сверзился от бешеных децибелов, пронзивших чувствительные уши. Они уже вскочил, намереваясь повторить преследование и в этот раз настигнуть коварного пушистика. Но в этот момент действие амулета Они закончилось. Корнет, резко сдувшись, рухнул на окровавленную траву и с трудом осознал себя. Что именно происходило, пока он был Они, Огнемаг совершенно не помнил. Последнее воспоминание — неожиданный предательский толчок в живот и падение. Потом блымс, и он лежит без сил, сытости и маны. И при всем том он 12 уровня. Что за чудеса? Неторопливо сползший с дерева Тануки оказал товарищу первую помощь и объяснил ситуацию. Оказалось, среди обычных лис была элитная, которая одна стоила десятка. Но 300-уровневый Они порвал ее, даже не заметив 4-кратно увеличенных характеристик. Зато этот подвиг по достоинству оценила система, осыпав сопартийцев градом опыта и достижений. Тчифу теперь тоже щеголял 12-м левлом, отставая от огнемага всего на пару процентов. За подлянку со спихиванием с дуба капнуло немного ки, которое Тануки, недолго думая, потратил на изучение амулета регенерации ХП. Вообще он давно хотел его взять, но энергии постоянно не хватало. Почему-то он требовал целых 25 единиц. А вот амулет Тони, который он, скрипя сердце, изучил непосредственно перед боем, обошелся всего в 10. И чесотка в 4. Вот и все, закончил свой рассказ барсук. Давай, вставай, приступай. К чему? Как к чему? А лут кто собирать будет? Кто из нас смотритель с задранным в самые небеса восприятием? Я тушки не трогал, ведь только испорчу и все. Это твоя прерогатива и почетная обязанность. Без навыков охотника, мясника или живодера большую часть распознанного корнетом лута снять с тушек не удалось. Благо, хоть у барсука было открыто кожевенное дело, потому крафтовые шкуры и квестовые хвосты пошли в короб почти без повреждений. Почти, потому что работать приходилось катаной. Разбивать наборы, выделяя для целей свежевания мобов даже самый завалящий ножик, Тчифу не пожелал. Помимо 23 шкур и стольких же хвостов, получилась изрядная горка прочего лисьего дропа. Зубы, сердца, глаза, когти, печень. Несколько не очень аппетитных на вид кусков мяса. Все это добро определялось как ингредиенты для алхимии и кулинарии. А в одной из тушек смотритель углядел... Нет, вовсе не рарную супер-мега-плюшку, а серебряный наконечник стрелы. Кто и зачем потратил на вполне заурядную лису такую дорогую стрелу, было неясно. На оборотни лисы явно не тянули. Но находки напарники обрадовались, посчитав ее счастливым знаком. «Нужно их по одной-две агрить», — предложил пришедший в себя огнемаг. «Тогда, пока элементалы ты их будут отвлекать, я огненными стрелами расстреляю. Я апнулся, и стрелы теперь быстрее будут летать, наверное». «В целом согласен», — барсук посмотрел на горку трофеев. «Только давай сначала мясо приготовим, поедим. Ты ведь пожарный». «Ну?» «Так пожарь нам лису». «Пожарные не жарят, пожарные тушат». «Блин, ну значит потуши». «Хорошо, попробую. Тащи дрова, я костер организую». Катана, временно исполнявшая обязанности разделочного ножа, переквалифицировалась в топор. К концу действа от ее прочности осталось всего процентов 30, и выглядеть она стала еще более жалко. Тануки осмотрел несчастное оружие и горько вздохнул. Заменить его в ближайшее время будет нечем. «Смотри», — сказал Корнет, — «может, пригодятся тебе?» Вывалил рядом с собранной кучей дров другую, поменьше. Каменные сколы, ветки, побеги, корни, цветы и шишки. Крафтовые ингредиенты уровня продвинутый и редкий. И где умудрился отыскать в этом нубятнике? Сам барсук только один редкий мухомор обнаружил, но как из него создать амулет, даже не представлял. Навык кулинарии оказался не раскачан у обоих. Да и горшочков сковородок в инвентаре было не густо. Да что там говорить, ни одной. Потому, несмотря на богатый опыт приготовления шашлыков в реале, здешнее блюдо вышло с одного бока сырым, а со второго сгоревшим. Огнемаг попробовал поэкспериментировать, подводя поближе к мясу элементала, но лишь спалил пару кусков окончательно до состояния головешек. Пришлось через силу кушать отвратительно приготовленное на костре лисье мясо, слегка понижающее харизму и удачу, но зато вполне качественно восполняющие очки сытости. Добавки никто не захотел, потому недоеденные порции завернули в большие лопухи и взяли про запас. На крайний случай. На самый крайний. А пока Тануки выдал огнемагу АДВ, замедляющий падение сытости. Побродив по окрестностям, товарищи обнаружили очень удачно расположенную полянку. На самой полянке мобы не респились, зато она была буквально усеяна земляникой, с одной стороны прикрыта небольшой скалой, а с другой огорожена широким ручьем. В ручье весело плескалась радужная форель первого уровня. «На ней мы и качнем кулинарку», — радостно потер лапки Тануки. «Шиш тебе!» — пискнул все еще дующийся сверчок. «Чтобы что-то качнуть, нужно это сначала открыть. А у тебя только столярное, кожевенное и кузнечное дело есть. Ах да, ты еще вполне профессионально для своего уровня умеешь переворачивать пингвинов». «Вот блин», — Тчифу погрустнел. «И что делать?» «Я жлоб», — сказал гид. «Я не скажу, вот». «Ой, да чего ты? Ну не обижайся, я же не со зла». «Ага, я тоже. Но если скажу, ты меня снова обвинишь, будто я тебя на донат раскручиваю». «Но ведь так оно и есть». «Возможно, но это же не повод обзываться». «Подумать только, какие нежные, тонкие натуры у местных искусственных интеллектов», — восхитился про себя барсук. «Нужно с ним поосторожней, а то затаит обиду и насоветует какую гадость, а я персонажа испорчу или нарез пулечу. Мало ли на что он из вредности способен». «Сверчок, кстати, а у тебя имя есть?» «Не, просто Сверчок. Чтобы дать мне имя, ты должен расширить мне сознание. Ну, то есть функционал». «Но я уже понял, ты жмот! За полсотни юаней удавишься!» «Да у меня просто денег нет!» «Ага, ага, как всегда! А сам золотым аккаунтом щеголяешь!» «Да что с тобой будешь делать-то?» «Чего ты там бормочешь?» — подозрительно спросил Корнет. «Со сверчком своим разговариваю. О, слушай, извини за такой вопрос, а сколько у тебя денег есть?» «А что?» «Сверчок на меня обиделся, за то, что я уже 3 дня в игре, а ничего по его советам так и не купил. Не займешь полсотни?» «Полсотни займу. Когда отдашь?» Не знаю. Думаю, вот сейчас покачаемся, набьем лута, сдадим и рассчитаюсь, хоть частично. Да ладно, открывай торг, переведу. Бери так, я пошутил. Эй, ты мне 400 сбросил. Спасибо, но зачем? Мне та троица 850 юаней отсыпала, так что у меня еще осталась большая часть. Будем считать это тебе наградные, за то, что ты меня в горящую деревню не пустил. А то сидел бы я сейчас снова на маяке. Да не надо. Не спорь, мало ли как дело обернется. Вдруг придется разделиться. Лучше, чтоб хоть немного денег было на кармане. Ладно, спасибо. Вот так, подумал Тануки. Один кидает на книжку, другой просто так почти полностью ее цену дарит ни за что. Сансара, что сказать? Гид, эй, сверчок, как тебя расширить-то? О, неужели сподобился? Перевел-таки деньги, да? Да ты их неигровым способом получил. В смысле? Подарили тебе их, а с подарка нужно заплатить налог в 15%. Эй, мне их заняли. Ничего подобного, подарили. Я обязан довести эти данные, да? Заняли. Корнет, быстро подтверди, что ты деньги мне на время занял. Чего? Зачем? Затем, что сверчок мой не скрипач, а стукач, оказывается. Требует оплатить 15% налога на дарение. С какого это перепуга? Мне, когда давали, ничего подобного не было. Хотя, вот блин, ща логи смотрю. Точно, мне 1000 дали, и при перечислении 150 автоматически удержались. Так что тебе еще повезло, что гид предупредил. Ладно, подтверждаю факт беспроцентного займа на... Какой срок? Да не знаю. Ну, скажем, на 3000 лет. С возможностью досрочного погашения. Сойдет. Пискнул сверчок. «Видишь, сколько от меня пользы? Ты меня еще не расширил, а я тебе уже деньги сэкономил». «Думаю, это не ты мне сэкономил», — буркнул Тануки. «Думаю, это фишка золотого акка». «Ну да», — легко согласился гид. «Но без моего предупреждения сумма попала бы в декларацию в графу «Подарки», и в конце дня автоматически списался бы налог». «Ты меня не предупреждал, ты угрожал». «Ничего подобного». Ты меня просто не дослушал. Я хотел сказать, что... Учись излагать мысли, начиная с главного. Ну так апгрейд меня, наконец. Интеллект подрастет, научусь. Хорошо, убедил. А как? Входи в настройки. Приложение. Ищи там вкладку для гида. Ага. Вот. Ух, ничего себе. Да тут их до хрена. Тебе большая часть пока не нужна. Выбери полная синхронизация с журналом путешественника, это раз. И второе, базовый аналитический блок. Ну и третье. Эй, синхронизация, твоя полтинник. И блок еще 80. Это уже 130, а ты говорил, в 50 уложимся. Ну да, 50 на синхронизацию. Я же не знал, что у тебя 400 появится. Не жмись. Ты же хочешь, чтобы я стал умным? Ну, даже не знаю. Смотри сам. Но имей в виду, если ты мне все нужные массивы повесишь, моя полезность перекроет расходы в разы. Да что там, в тысячи, миллионы раз. И что ты сможешь делать такого, чего сейчас не умеешь? Много чего, но точно не скажу. Чтобы я это узнал, мне нужен блок планирования и прогнозирования. Тоже хотя бы в базовом варианте. Его-то я и хочу третьим. А четвертым... Стой, куда разогнался? Он почти сотню стоит. А четвертым... Продолжал сверчок, будто не слыша причитаний барсука. «Четвертым — самообучение и саморазвитие. Очень полезная штука. Позволит накапливать опыт. Нет, не игровой, жизненный опыт. Он мне шкалу прогресса не включит. Для этого нужен пятый блок. Он так и называется — шкала прогресса. В базовом варианте позволит до 10 уровня качнуться. Ну и 6-м хотя бы одну из характеристик нужно открыть, чтобы прогрессные очки в нее вкладывать. Для начала я бы посоветовал интеллект». Тануки слушал сверчка, раскрыв рот, и потихоньку офигевал. «Эй, ты уже на 500 навыбирал. У меня столько нету». «Подумаешь, займи еще. Ну или задонать. Самый простой вариант». «Ррррр», — сказал Тануки. «Это все? Или еще будут какие пожелания?» «Пожеланий куча. Весь список. Но ни у тебя, ни у твоего друга все равно столько денег нет. Так что, пожалуй, вот этот пункт, и пока остановимся. Ментальное общение с френдлистом. Что это значит? И почему аж 300 стоит? Очень полезная штука. Ты через меня сможешь со всеми, кто у тебя во френд-листе прописан, общаться на любом расстоянии. Вот, например, с этим огнемагом. Я с ним и так могу общаться. Словами. О, карма! Ну, сам подумай, а! Убьют кого-то из вас, и что? Хм. Ну да. Ладно. Корнет, слушай, прости, что снова клянчу. Сколько? Все. Что все? Нужны все деньги, которые у тебя есть. В долг. Что, развел тебя сверчок, да? Угу. И знаешь, убедительно обосновал. Ну, хорошо. Открывай торг. Спасибо. Кстати, лови френда. Мы теперь не потеряемся. Если кто из нас погибнет, сможем через гида моего на любом расстоянии общаться. До 10 слов в сутки, внезапно сказал сверчок. Ведь это же базовый вариант ментального... Ах ты, сука! Верни деньги, немедленно! Извини, уже все, списались! Хм. Барсук горестно посмотрел на цифру 23, стоящую у картинки кошелька. 23 юаня на счету. А ведь только что он был богат, хоть и должен, пусть и условно. А сейчас опять беден и все равно должен, но теперь вполне реально. 850 юаней — достаточно серьезные деньги. Некоторые люди на 3-4 тысячи целый месяц живут. Там, на земле. Хм. А как тебе имя дать-то? А имя? Сверчок довольно потер усики. Наконец удалось расконсервировать платежи. Его алгоритм утверждал, что главное — первый шаг. Начал человек. Хм. Ну или тануки, или эльф, или еще кто тратится. Уже не остановится. Там, вверху. Видишь, строчка? Там еще чернильница нарисована. Ага. Эй, присвоить индивидуальное имя 10 юаней? Что за развод? А это специально, чтобы ты каждый день меня не переименовывал и систему лишней работой не загружал. Кстати, каждое последующее переименование будет стоить в 2 раза дороже предыдущего. С ума сойти, буркнул Тчифу. Подумал немного и решил, что 10 все равно погоды не сделает. Подумал еще и вписал в строчку имени гида «Жлобик». Тот встрепенулся. «Жлобик, значит, да? Жлобик? Это я жлобик? У-у-у! Ну ладно, я тебе еще это припомню. Как вы яхту назовете?» «Эй-эй, ты не буянь. Я в тебя и так уже вложил больше, чем в себя. Так что уймись и доказывай полезность». «Как?» «А я знаю. Используй давай свою синхронизацию, аналитику и все прочее. Интеллект задействуй. Не зря же я его тебе купил. Короче, работай по профилю. Рассказывай, куда идти и что делать, чтобы быстрее вложенные в тебя средства вернуть». «Хм...» — призадумался гид. «Мало данных. Побродите здесь денек. И сами качнетесь, и меня заодно. А я пока подумаю. Поищу оптимальные для вашего уровня квесты в этой локации, ну и все такое. Кстати, и вот туда на север не ходите, там волки 30-е, почти 40 штук. Лучше на восток вернуться на пару километров, там мобы 15-20-е будут. Вы вдвоем при вашем ташмоте легко справитесь». «А что, эта драная тряпка на корнете тоже рарка?» «Мантия-то? Не, мантия дрянная, даже не редкая. А вот посох у него хороший. Тебе бы такого качества катану. Кстати, может, все-таки задонатишь на катану, а? Метнемся в город, заскочим на аук. Сразу все намного проще станет». «Пока обойдусь», — ответил Тануки. «Корнет, сверчок советует на восток идти, на 15-20-ках качаться. Ты как, не против?» «Только чур без превращения в они, ладно?» «Ну, это как пойдет. Вдруг элитник снова выскочит?» «Хм, ну, разве что в экстренных случаях». Тихо переговариваясь, товарищи двинулись в рекомендованную жлобиком сторону. «Ну, мы постараемся их не допустить. Будем осторожненько. Да и сами-то подросли уже. Вот, держи амулеты». «Да сколько их у тебя?» Ну, твоя часть работы — редкие ингредиенты находить, а моя — их обрабатывать. Пока ты с элементалом и мясом развлекался, я строгал. Кстати, вот, смотри, еще одно твердое корневище. Круто, давай сюда. Ух ты, большое. Штук 10 АРВ получится. Или пяток АДВ. Ты это уже просто на глаз определяешь? Так ведь опыт. Действительно, даже по ходу движения Тануки не переставал выпиливать что-то лобзиком из куска красно-коричневой ветки. Критически осмотрев это, что-то удовлетворенно хмыкнул. Спрятал изделие в короб и достал следующую заготовку. «Как тебе это удается?» — удивился Корнет. «Без тисков, верстака и... вот так, даже не на коленке, вообще на весу». «Не знаю», — пожал Тчифу кругленькими плечами. «Руки сами делают». «Жлобика, действительно, как так выходит, а?» Сверчок молчал. «Наверное, еще не привык к имени», — подумал Тануки. «Жлобик, ау, я к тебе обращаюсь. Отвечай давай, это твоя обязанность. Что, я зря тебя с журналом синхронизировал?» «Это же базовые варианты амулетов», — нехотя ответил гид. «Им достаточно грубой обработки. Надрез там, скол здесь, отверстие тут, и все. Вот на следующей ступени такое уже не пройдет. Потребуется внимательность и качество выполнения». «Тогда зачем?» «Я же тебе объяснял. Они мощнее станут в разы, и новые свойства откроются». «Ну, ясно. Мне все равно до тех высот еще далеко». «Можешь купить официального бота. Сам спишь, а бот тебе мастерство качает. И вот еще, лицензия на двойной крафтовый опыт тоже вариант. Стоит всего 420 юаней. На целую неделю». «Хм, купил бы. Да все на тебя потратил. Так что давай, отрабатывай. С миллионной рентабельностью, как и обещал». «Я ничего такого не обещал». «Как это не обещал? Я точно помню. В тысячи, мол, а то и в миллионы раз польза от тебя перекроет мои траты». «Ну, во-первых, это не сразу, а со временем. Во-вторых, если ты мне все массивы повесишь. И в-третьих, если повезет». «Все-таки правильно я тебя назвал». «Тсс», — прошипел Корнет. «Вижу мобов». «Барсуки?» — возмутился Тануки. «Что? А, ой, прости, не подумал». «Хи-хи!» — потер лапки сверчок. «Это тебе за жлобика! Пусть тебя теперь расовые предрассудки замучают. Будешь знать, как обзываться». «Хм, дай описание мобов», — мрачно сказал Тануки. «Да было бы чего описывать. 15-17 уровни. Не агры, социальность слабая. Магией не пользуются, но имеют 2 спецудара. Один с повышенным шансом вызвать сильное кровотечение, второй оглушающий. Потенциальный лут простой, крафтовый, грошовый. Много на них не заработаете, зато и риска почти никакого. Скорость средняя, ловкость средняя, живучесть и сила повышенные. Радиус преследования 500 метров от полянки, если вдруг все же умудришься всю толпу на себя сагрить». «Ясно». Тануки передал полученные сведения Огнемагу. Тот помялся. «А тебе... хм, не жаль?» «Что, барсуков? Барсуков-мобов? Как тебе сказать? Я же ведь не всегда таким пушистым был. Да и в будущем надеюсь ситуацию исправить». «Смена внешности персонажа доступна на вкладке «Настройки», — включился Сверчок. «Ага, и надо задонатить пару тысяч, только чтоб цвет ушей подкорректировать. Знаю, видел, отстань». «Ну и устраивай тогда геноцид родственникам», — снова обиделся Сверчок. «Не скажу, где водятся такие же, но черепахи». «Да какая разница, мобы они и есть моб...» И тут Чифу вспомнил кузнеца и хозяйку. «Они ведь тоже были мобы, но смогли изменить свою жизнь. Пусть на время. Но если бы люди, настоящие люди, их не убили...» «Люди. Они бывают хуже мобов, монстров, чудовищ. И сейчас он чуть было не превратился в их подобие. Чуть было не уничтожил безобидную, неагрессивную барсучью семью». Тануки посмотрел на кувыркающихся в траве пушистых малышей. «Они живут здесь, на полянке, никого не трогают, наслаждаются ягодами и корешками. И тут приходит страшный злодей, убивает барсука папу, сдирает шкуру с барсучихи мамы, истребляет барсучат, забирает простой, крафтовый, дешевый лут. Получает за него свои 30 сребреников. Тануки бросила в жар. Из рук выпал лобзики, почти готовая форма очередного амулета. «Пошли отсюда», — сдавленным голосом попросил он Корнета. «Давай уйдем». «Что, снова на лис? Или сверчок мобов поинтереснее отыскал?» «Знаешь, если ты не против, давай лучше на квестах качаться, а?» «Почему?» «Как тебе объяснить? Я вдруг понял, они живые». «Хм. Да, и все, что я делаю, мы делаем, перестанет иметь смысл, если мы пойдем этим путем». «Кажется, я тебя понимаю», — сказал Огнемаг. Стоящий у соседнего дерева призрак согласно закивал. «Хорошо, пойдем по квестам. Но если там по условиям кого-то придется ликвидировать?» «Будем посмотреть». «Смотря кого. Бывают такие гады, что и не жалко. По крайней мере, на земле. Тут, я думаю, так же. Ну и если меня захотят сожрать, буду отбиваться. Ты, думается, тоже. Мы же не конченые пацифисты. Да и финальный результат миссии — месть». «Ну, у кого как? Я лично не мстить собираюсь, а предотвратить дальнейшее расползание этой красной плесени. Предупреждение угрозы эффективнее устранения ее последствий». «Ну, одно другому не мешает. Барсука явно отпустила. С нешироких пухленьких плеч будто свалился огромный камень. Эй, гид, направь-ка нас к ближайшему квестодатцу. Только не сильно ближайшему. Такому, чтобы не был в шаговой доступности от земляники, мало ли». «На восток отсюда есть небольшая деревня Переваловка, а на севере город Су. Расстояние примерно одинаковое. Но до Сувы по лесу не дойдете, там средний уровень мобов 50 и почти все агры. А Переваловка стоит на тракте. Почти безопасный маршрут, если не считать разбойников». «Хорошо, не будем их считать», — усмехнулся Тануки. «Постараемся их вообще не встретить. Все решено. Идем в Переваловку». Форум. Автор – Болбел Мвамба. Тема – темные эльфы рулят. Игроки, я темный эльф, дроу, высшее существо. Наша раса изначально заточена под нехорошие с точки зрения общепринятой морали поступки. Воровство, грабежи, подлости и убийства. Но кому-то нужно отыгрывать и такую роль. Все наши классовые квесты на такие действия заточены. И те дроу, которым это не нравится, очень быстро меняют персонажа на слюнявого эльфа, хилого хоббита или банального человека. Ну или еще какую пошлость. Кстати говоря, наука доказала, что все люди Земли произошли от негров. Негроидная раса старшая. Аналогично в грязи. Старшая раса дроу. Склонитесь. Дроу рулят. Хе, нигер-расист. Прикольно. Первый. Второй. Не нигер, а дроу. Да какая разница, все равно черножопый. Эй, ты чего-то имеешь против Дагестана? Да при чем тут Дагестан? Дагестан всегда при чем? Хе-хе, минутка расизма. Не смейте обзывать высших созданий, беложопые свиньи. Валю я из этой темы, забанят же. Нет негров, нет расизма. Дроу. Ага, сейчас выяснится, что на самом деле он тоже негр, и вдобавок гей. Мвамба, ты такой страстный. Клан Гелет ждет тебя и поддерживает предложенную ранее цветовую дифференциацию жоп. Во, блин. Это не я предложил. Блин, и что, перса теперь менять? А если жопы нет? Как у подводных рас, например. Ага, вон у акулохов жабры есть, а жоп нету. Как выпутываться? Не акулохов, а акулоидов, дебил. Ну, раз можно пересадить вставить жабры, думаю, можно пересадить и жопу. Отстаньте от негров, они вон без хвоста жить толком не привыкли еще, а вы им уже жабры вставляете. Жопы! Жопы акулохам, жабы неграм, фабрики рабочим, земля крестьянам, деньги мне. Офигеть, я тут читал из игры про Вторую мировую войну, уберут свастику у немцев, чтобы чувства людей не оскорблять, и в ряды рейха негров засунут. Хорошо, хоть немцев не уберут. Гитлер был черный, ты разве не в курсе? Тоже дроу? Ага, и Волан-де-Морт, и Дарт Вейдер, и Чингисхан, не говоря уже о Штирлице. Чапай и Петька сто пудов тоже негры. Помните фразу «Вот перебьем всех белых, такая жизнь начнется»? И все геи с километровыми шлангами? Клан Гелет интересуется, насколько достоверна ваша информация. Да тех негров с километровыми шлангами раз-два и обчелся. На них весь миф и держится. Что, я голых негров не видел? Клан Гелет крайне заинтересован и приглашает вас в свои ряды консультантом по дроу-негроидной расе на просторах мира грязь. Кстати, где вы видели этих милых нега... за... дроу? На столе. Патологоанатом я. Да были мы черножопые никогда расистами, в отличие от вас, бледножопых. Хм. В вермахте при ДАК было создано подразделение из чернокожих, а также арабские и индийские легионы. И чего? Мой папа всех без разбору кушал. Что-то белых, что-то черных. А голубых? Голубых не кушал, брезговал, рабов кормил. Понятно. Негр не хочет свободы. Негр хочет своего раба. Борьба с расизмом – правильная позиция. Я тоже считаю, что в рабство нужно брать не только негров. Китайцы ничем не хуже. А эта борьба проходит в виде войны? В каком секторе? Я бы поучаствовал. Она везде, прежде всего в головах. А, жуть, в моей голове негры воюют. Дроу. Конечно, в головах. Все вычислительные мощности игры на базе мозгов пользователей. Дроу нельзя верить. Они всегда предают. Расовая особенность. Насколько я помню старые фильмы, при каждом удобном случае негр тоже сбегал к противоположной стороне или сдавался. Ага, некоторые таки бегали туда-сюда все кино. Неправда, потом их отлавливают и вешают. Да какая разница, какого негра ловить? Они и сами себя не различают. То есть автор темы хочет сказать, что процесс эволюции шел примерно так? Обезьяна, негр, человек? Негры тоже люди. А дроу? А дроу не люди, хотя, конечно, ими играют люди, но дроу не от обезьян произошли. Хотя вполне возможно, что и от негров. Тьфу, провокатор, что за вопросы такие каверзные? Генетически негры – люди. Вопрос в обучаемости. Кроме шуток, а есть негры-ученые? Спортсменов-политиков видел, ученых не помню. Негры-ученые есть, но они как суслики. Любой ребенок обучаем. Обучение – навык. Это неврожденная патология. Ребенок же научился жить в джунглях, не пытаться дергать за хвост тигра и не есть вон те фиолетовые бананы, а есть вон те желтые. Другое дело, если вы негры из джунглей пытаетесь заставить писать теорему Пифагора. Фиолетовый банан он клал на вашу теорему. Более того, этот же негр будет 10 раз объяснять, вот этот фиолетовый банан нужно именно класть на вашу теорему, а вот этот желтый можно только в харю кинуть. И при этом он про себя на своем папуасском будет повторять: «Предки, зачем вы послали мне этого белого идиота?» Я что слышал по этим вопросам? У меня одна подруга, ученый-генетик, светящихся мышек выводит. Вторая ученый-социолог, это по детям. Я их долго вопросами... Говорят, генетика, врожденные штуки, очень много значат. А по тем же IQ-тестам первое место статистически у азиатов, потом европейцы, а негры взаду. А еще, говорят, есть какие-то обестяевы, которых к человекам только условно не причисляют. А при чем тут суслики? Да чего эти черножопые негродроу себе позволяют, да? Нас, дагестанцев, они каким цветом помазать хотят, а? Дагестан в возмущении! Да при чем тут Дагестан? Дагестан всегда при чем? Если растишь ребенка в среде близкой к идеальной, без джунглей и автомата, с любящими родителями, школы и т.п., то вы не получите тупого негра. Вы получите чернокожего русского. Может, пьянеть будет побыстрее. Хе, как-то видела, на улице дерутся два негра-студента. Подрабатывают, раздают флаера конкурирующих соляриев, типа «я загорел здесь». Один вопит другому. «Пошел отсюда, скелетер черножопый!» Второй. «Сами иди, чимони русская!» Блин, их даже менты не разнимали. Стояли рядом, ржали. Проблема негров достаточно легко решается. Нет негров, нет проблемы. Я иудей. Мой коллега, нас двое в кабинете, учится в исламском университете и регулярно совершает намаз. Еще у нас в конторе есть студент-негр, работает курьером. А шеф в какой-то секте. Мы не ссоримся. Нам сыкотно. Негр — друг человека, не обижайте братьев наших меньших. Вот новая монета, ссылка, с изображением чернокожей женщины в образе Леди Свободы. Так долго ждал возможности снова использовать черных как средство платежа. Жаль, что футбол сейчас остался последним способом законно купить негра. Интересно, сколько негров будет стоить диван? Если обтянут черной кожей, дешевле. А если я килограмм колбасы хочу купить, как неграми рассчитаться? Отрезать по кусочку? Гы, круговорот негров в диванно-колбасной индустрии. А давайте я вам загадки позагадываю. Негры-мексиканец падают с дерева. Кто упадет на землю первым? Хэзэ. Никто, веревки помешают. Тупняк. Правильно. Как спасти девушку от изнасилования несколькими неграми? Ну, самый дебильный ответ. Кинуть им баскетбольный мяч? Оба не долетят, помешают веревки на шеях. Гуглил, что ли, придурок? Тут уже ответили давно. Как называют негра, который не нарушает закон? Мертвец. Негр-мексиканец садятся в машину. Кто за рулем? Коп. Эх, старые добрые шутки про расизм. Гы. Еще хочу. Где очередные шуточки-загадки про негров? Как называется один белый в окружении тысячи негров? Надсмотрщик. А что нужно бросить тонущему негру? Наковальню? Его семью? Какая разница между слоном и черной мамашей? Слон меньше. Ну там туда-сюда пара кило, ага. Как назвать полсотни нигеров на дне океана? Тут даже предположений нет. Что-нибудь вроде «так держать»? Ага, второй вариант — отличное начало. А как негритянки борются с преступностью? Делают аборт. Та же мысль. Верно. Что нужно сказать негру в зале суда? Признаю себя виновным. Негру. В смысле, обращаясь к нигеру. Тогда признаете ли вы себя виновным? Подсудимый? Ну, почти. Подсудимый, встаньте. Чем отличается апельсин от негра? Когда апельсин снимаешь с дерева, он еще живой. Почему в Нью-Йорке так много негров, а в Калифорнии землетрясений? Калифорния выбирала первой? Именно. Как называется негр на велосипеде? Угонщик. Почему неграм не нравятся дома на колесах? Почему? Потому что их могут угнать или сами по привычке колеса свинчивают? Потому что не могут определить, что с ними делать, то ли ограбить, то ли угнать. Блин, люди белые, не отвечайте ему, он провокатор. Моего брата за ответ про надсмотрщика забанили. Эй, народ, ну хватит. Тут о дроу тема, а не о неграх. И, кстати, вы заметили, вас стало меньше. Половину уже забанили. Чего? О, блин. За что? Расизм и разжигание розни. А кто и где обзывал дроу черножопами? Ни разу подобного не слышал. Да какое разжигание? Мы наоборот сглаживаем. Тема изначально провокационная. Так ее же кто создал? Дроу. У него 100 пудов квест на нечто подобное. А разве околоигровой форум самой игрой считывается? Моды на это дело существуют специальные. Не для всех, правда. Очень дорогие. Но клан-лидеры там или буржуи с золотыми аками такие имеют. Точняк. Хм. Администрация. Тема заблокирована. Тема удалена из общего доступа. Забанены на форуме на 24 часа следующие игроки. Список по ссылке. Переданы в правоохранительные органы ориентировки на следующих игроков, допустивших дискриминационные высказывания. Список по ссылке. Желаем оставшимся приятной игры.